Глава 14. Аркаша и Серега важно прогуливались по Невскому. Стоял прекрасный летний вечер, солнце висело еще высоко и согревало их мягким теплом. Рабочий день закончился, заработанные деньги были переданы Коляну, можно было и погулять. Ребята с чувством собственного достоинства щеголяли обтрепавшейся одеждой среди нарядной публики, развязно хохотали и ругались, проходя мимо благополучных детишек, прогуливающихся со своими родителями. Их внимание привлекла толпа. «Пошли посмотрим, что там!» – предложил Серега. Приятели протиснулись сквозь толпу и увидели мальчика, который отплясывал брейк. Тут же стоял пластиковый стакан, на треть заполненный мелочью. Аркаша наморщил лоб. Ему показалось, что где-то он уже видел этого танцора. Это стильная стрижечка, эти крутые джинсы и ослепительные кроссовки. Вспомнился первый его день на поприще попрошайничества. Неудачный день, когда он изображал калеку. Именно этот мальчишка тогда дразнил его, смеялся над ним, а потом, как последний трус, сбежал в крутую тачку своего папочки. Злорадная усмешка появилась на Аркашкином лице. «Слушай, я его знаю, у меня с ним свои счеты. Эй, ты, пацан!» Данил, а это был он, оборвал танец на самом головокружительном пируэте, уставился на незнакомцев. Народ стал расходиться. «Что, не узнаешь?» спросил Аркаша голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Нет». «А вот я тебя сразу узнал. Ну, вспомнил, как ты меня нищим дразнил?» «Ну, вспомнил, так что?» «А то! Врежу по мордасам хорошенько, а деньги твои отберу». «Только попробуй, я их заработал и просто так не отдам». «Заработал? Что, папочка на карманы расходы не дает? Или на бутерброд с красной икрой не хватает?» «Ребята, менты, бежим!» Вдруг крикнул Данил и бросился в ближайшую подворотню, не забыв, однако, прихватить стакан с мелочью. Аркаша и Серега последовали за ним. В укромном закоулке они остановились, отдышались. «Ты-то что, ментов боишься?» спросил Аркаша. «Ребята, я из дома убежал. Возьмите меня к себе». «Куда это к себе?» «Ну, к себе, где вы живете?» «Мы нигде не живем, мы птицы вольные». «Ну и что, я хочу с вами!» «Достала одному!» «Давно бичуешь?» — солидно осведомился Серега. «Да с недели уже». «А чего из дома-то удрал? Родичи били?» «Нет, мама умерла, а папа у меня хороший». «Хороший! Особенно, когда выпьет!» — сознанием дела вставил Аркаша. «Да нет, папа не пьет». «Ну а чего убежал тогда?» «Не нужен я ему, вот только о своих бамбусиках да о деньгах». «О чем? О бамбусиках, это бизнес у него такой». «Да кто на чем с ума сходит? А тут еще решил тетю Лизу привезти, чтобы она вместо мамы с нами жила. Ну, этого я уже никак вытерпеть не могу». «Как я тебя понимаю?» — проникновенно воскликнул Аркаша. «У меня тоже мамка дядьку Сашку привела, а он самый настоящий бандит. Если не убьет, так забьет. Эта тетка Лиска тоже, наверное, драться будет». «Не знаю. Да это уже и не важно. Я решил в бега пуститься». «Ну и как тебе в бегах?» «Прикольно. Только одному плохо. Ребята, возьмите с собой». «Давай возьмем», — не выдержал Серега. «Вроде ничего, пацан». «Вроде ничего», — миролюбиво согласился Аркаша. «Ладно, айда с нами». С тех пор Аркаша и Данил стали вместе зарабатывать деньги. Аркаша пением, а Данил танцами. Как-то раз они заметили пристально присматривающегося к ним иностранца, который стоял слишком долго для человека, пожелавшего насладиться искусством нищих детей. Ребята многозначительно переглянулись. Поняв, что его заметили, незнакомец изобразил на лице приветливость и подошел к ним. «Мальчики!» «Что, дядя?» «Ви, хорошие мальчики! Я хочу помочь вам! Мне вас жалько. У вас есть родители?» «Ну есть, а что?» – настороженно ответил Данил. «Вы живете с родителями? Это они заставляют вас зарабатывать?» «Что вы хотели?» – вмешался Аркаша. «Вам, может, песню спеть на заказ? $10». «Нет-нет, не надо песню. Я хочу помочь вам. Я хочу забрать вас отсюда, чтобы вы больше не зарабатывали таким способом. Это некрасиво. Вы должны учиться, я имею достаточно денег». «Вот что, дядя, идите отсюда, а то мы как заорем, милиция как сбежится, хмуро заявил Аркаша. «Зачем полиция? Я же помочь хочу!» «Помогите! Грабят!» — истошно завопил Аркаша, Данил вторил ему. Иностранец торопливо ушел. Ребята рассмеялись ему вслед. «Еще один дед!» — презрительно сплюнул Аркаша.